Глава 7. Их захватчики были настороже, особенно по отношению к Ронину, который представлял для них наибольшую угрозу. И виноват в этом был также лес, границу которого они только что пересекли. Ронин он показался другим, не похожий на те мрачные чащи, по которым они шли раньше. Здесь их захватчики уже не казались повелителями земли, как это было при встрече с нежеланными гостями. Рассвет быстро приближался. Он и Крас, который, кажется, все еще был без сознания, были связаны и просто переброшены через спину одного из животных. Каждое неосторожное движение огромной пантеры грозило переломать волшебнику ребра. Но тот терпел, не издавая ни звука. Ни одним движением не показывая ночным эльфам, что уже очнулся. Хотя, что изменится, даже если они узнают. Он уже попытался несколько раз прочитать заклинания, но все эти попытки окончились только лишь раскалывающей череп головной болью. На его шее висел маленький изумрудный амулет. Вроде бы простое украшение, но оно было причиной его неудач. Всякий раз, когда он попытался сконцентрироваться на своем заклинании, его мысли путались. Его виски пульсировали. Он не мог даже стряхнуть с себя амулет. Ночные эльфы об этом позаботились. У Краса был такой же. Но от него, как казалось пленителям, не исходило никакой опасности. Ронин тоже заметил, что что-то шло не так каждый раз, когда его прежний наставник пытался помочь в битве. Крас слабее владел своей силой, чем Ронин, что не могло не тревожить. «Мы выбрали не тот путь!» Брюжал их покрытый шрамами предводитель, которого, как услышал человек, звали Воротен. «Это не та дорога, которая нам нужна!» «Но мы в точности шли по нашим следам, мой капитан!» Ответил один из воинов. «Мы не отклонялись!» «А вот это похоже на шпилизи на шаре!» Огрызнулся Воротен. «Я вижу только проклятые деревья!» «Калатарий!» «И знаешь, что мне не нравится?» «Дальше их еще больше!» Так или иначе, несмотря на наши острые глаза и уже известную тропу, даже глупцу очевидно, что мы держим путь не туда. Нам надо вернуться? Вы можете исправить наше направление? Ронин не мог видеть лицо капитана, но он легко представлял себе его разочарованное выражение. Нет, нет пока что. В то время как Воротен не хотел сворачивать с выбранного пути, уже и сам волшебник начал беспокоиться о происходящем. С каждым шагом, уводящим их все глубже в густой высокий лес, он все яснее ощущал чье-то присутствие. Ничего подобного Ронин прежде не испытывал. До какой-то степени это напоминало ему то, как он чувствовал присутствие Краса всякий раз, когда волшебник-дракон связывался с ним, но это было сильнее. Намного сильнее. Но что? «Солнце почти над нами!» – пробормотал другой воин. Что Ронин понял точно, так это то, что его захватчикам не нравится дневной свет. Он ослаблял их. Они были созданиями магии. Хотя поодиночке они не могли управлять большими ее количествами. Но их волшебство было связано с ночью. Если бы он только смог избавиться от амулета к тому времени, как поднимется солнце, тогда бы, думал Ронин, удача повернулась бы к нему лицом. Удостоверившись, что никто не смотрит, он осторожно покачал головой. Амулет болтался назад и вперед, но не соскальзывал. Наконец Ронин начал бить его головой, надеясь отколоть от него кусочек. Он рисковал быть замеченным воинами, но этот шанс нельзя было упустить. В предрассветном мраке на него из листвы пристально смотрело лицо. Нет. Лицо было частью листвы. Нет. Лицо было частью листвы. Листья и прутья переплетались, создавая пышную бороду. Глаза были ягодами, а просвет между растительностью был похож на рот. Лицо исчезло в кустарнике так же стремительно, как и появилось, оставив Ронину гадать, не привиделось ли ему? Игра света? Невозможно. Он увидел это до невозможности четко, и все же... Скрежет оружия, вытаскиваемого из ножен, привлек его внимание. Один за другим ночные эльфы готовились к сражению, чувствуя угрозу, но не понимая, откуда она исходит. Даже свирепые кошки встревожились. Они не только ускорили свой и так уже быстрый темп, но и выгнули спины, обнажив свои острые зубы. Воротен внезапно указал вправо. «Этот путь туда, быстро!» В тот же момент лес наполнился жизнью. Огромные, покрытые густой листвой, ветки склонились вниз, заслоняя лица наездников. Кустарники подскочили, став низкими, ловкими человечками с безмолвными, улыбающимися зелеными лицами. Травяной покров, казалось, хватался за когти пантер, скинув нескольких наездников. Ночные эльфы кричали друг на друга, пытаясь организоваться, но вместо этого только усиливали хаос. Низкий стон рядом отозвался эхом. Ронин бросил в сторону только быстрый взгляд, но был уверен, что видел, как крупное дерево наклонилось и смахнуло двух ночных эльфов и их скакунов своей густой короной. В лесу послышалась ругань. Воротен попытался снова взять командование над отрядом. Те эльфы, которые все еще были верхом, беспорядочно метались, пытаясь не только отбиться от всего, что роилось вокруг них, но и удержать своих взволнованных пантер в узде. Несмотря на огромные размеры, кошкам явно не нравилось то, что творилось вокруг. И они отходили назад, даже если их наездники требовали идти вперед. Воротен выкрикнул что-то, и внезапно резкие фиолетовые щупальца сияющей энергии вырвались из разных мест в лесу. Одно ударило в приближавшийся кустарник, мгновенно превратив существо в пылающий ад. Несмотря на свою очевидную и ужасную гибель, существо продолжало идти вперед, не останавливаясь и оставляя за собой горящий след. Тут же налетел ветер, которого до этого не было, и начал выть и реветь, как будто был до крайности возмущен этим нападением. Ветер дул с такой яростью, что грязь, сломанные ветви и опавшие листья взметнулись вверх в невообразимом количестве, заполнив воздух и еще сильнее мешая ночным эльфам. Огонь погас, но чудом спасенная жертва обратила на это не больше внимания, чем до этого на возникшую опасность. Огромная ветвь слета упала на ночного эльфа рядом с Воротеном. «Перегруппировываемся и отступаем! Быстрее, проклятие!» Покрытая листвой рука прикрыла рот Ронина. Он снова взглянул на то же самое удивительное лицо. Почувствовал, как другие руки схватили его ноги. Довольно бесцеремонно он перекинул мага вперед. Пантера заметила это и взревела. Много маленьких, похожих на кусты существ, роились вокруг животного, мешая ему. Пока мир вокруг него раскачивался, Ронин заметил Воротена, обернувшегося назад, чтобы посмотреть, что случилось. Нахмуренный эльф выругался, заметив, что его пленники были похищены. Но прежде чем он поднял руку, чтобы остановить их, множество ветвей опустились, запутывая руки и лицо капитана, ослепляя его. Существа, похожие на кустики, поймали Ронина до того, как он ударился головой о землю. Тихо и умело они унесли его в густой лес, как барана на заклание. Ронин надеялся, что Крас тоже был спасен, поскольку он видел перед собой только покрытых листвой существ. Несмотря на небольшие размеры, его спасители были удивительно сильны. Как вдруг к его ужасу одинокий ночной эльф на рычащей пантере встал у них на пути. Волшебник вспомнил, что его звали Калтарий. У него был отчаянный взгляд, как будто бегство Ронина означало бы для него самое худшее. Из того немногого, что Ронин узнал о капитане, в этом он не сомневался. Не тратя слов впустую, ночной эльф направил своего зверя вперед. Эльфы, как знал Ронин, особенно его любимая Вериса, были созданиями, которые оказывали предельное уважение природе. Калтарий же, казалось, ни на йоту о ней не заботился. Он срезал ветви деревьев, кустарников, мешающие ему, с необузданной яростью. Ничто не удержало бы его от его добычи. Вернее, это он так полагал. Огромные черные птицы упали с крон деревьев, беспомощно кружа вокруг ночного эльфа и мешая ему. Калтарий безумно размахивал мечом, но не срезал с птиц ни перышка. Ночной эльф был столь поглощен птицами, что даже не заметил другой опасности, поднимающейся из земли. Деревья, через которые ему надо было пройти, поднялись на многочисленных, как будто на своих корнях, ногах. Животное Калтария, которого птицы довели почти до безумия, не обращало внимания на дорогу. Ловкое животное споткнулось, а затем в ужасе упало. Его лапы все больше и больше запутывались. Издав жалобный вой, оно завалилось на бок. Его наездник попытался удержаться, но только ухудшил положение. Огромная пантера изогнулась, зажав Калтария между собой двумя крупными стволами. Оказавшегося в ловушке ночного эльфа раздавило. Его броня порвалась, как бумага, под огромной тяжестью. Его кошка страдала немного дольше. Жуткий треск в шее сопроводил ее конец. Покрытые листвой друзья Ронина шли дальше, как будто ничего не случилось. В течение еще нескольких минут волшебник слышал борьбу своих бывших похитителей. Но затем звуки внезапно стали удаляться. Как будто Варатен наконец приказал своим потрепанным охотникам отступать. Крошечные существа несли его все вперед и вперед. Справа он увидел движение, надеясь, что это был маг-дракон, все еще остававшийся в этом облике. И только сейчас Ронин начал опасаться того, что его спасатели намеревались сделать спутниками. Неужели они были спасены от ночных эльфов, чтобы предстать перед еще более ужасающей судьбой? Лесные создания замедлили шаг и... наконец остановились на краю открытого пространства. Ронин не мог оглядеться, но первые лучи дневного света уже освещали то немногое, что он мог видеть. Весело щебетали маленькие певчие птицы. Бесчисленные цветы сотен различных оттенков распускались тут и там на густой и высокой траве, колыхавшихся так нежно, как будто они манили вновь прибывших. И снова покрытое листвой лицо представило перед собой пристальный взгляд. Улыбка или щель расширилась, и, к своему удивлению, Ронин увидел, как в ней расцвел маленький беленький цветочек. Слабое дуновение пыльцы выстрелило вперед, овеяв нос и рот человека. Ронин закашлялся, закружилась голова. Он снова почувствовал движение существ, выносящих его на солнечный свет. Но прежде чем хоть один луч смог коснуться его лица, волшебник упал в обморок. Ронин был неправ. Большую часть времени Крас был в сознании. Слабый – да. Почти позволивший темноте поглотить его – верно. Но дракон-маг боролся со своим физическим и умственным истощением. И если не победил, то, по крайней мере, не потерпел полного поражения. Крас тоже заметил слежку в лесу. Но он сразу признал слуг леса. Чувствами все еще более сильными, чем у его товарища-человека, Крас понял, что ночные эльфы пришли на это место не случайно. Некая сила желала чего-то от воина в доспехах. И не надо было много ума, чтобы понять, что он и Ронин были в этой игре трофеем. Итак, дракон-маг вел себя тихо. Несмотря на творящийся вокруг хаос, он заставил себя ничего не делать, когда отряд подвергся нападению, и обитатели леса украли его и Ронина из-под пристальных глаз ночных эльфов. Крас не ощущал чего-либо преступного в намерениях своих спасателей. Но это не значило, что путникам не могли навредить позже, когда они прибудут на место. Он был бдителен во время лесной прогулки, надеясь, что от него будет больше пользы, чем в прошлый раз. Но когда они достигли освещенной солнцем местности, он понял, что просчитался. Лицо появилось слишком быстро, слишком неожиданно дыхнуло на него. Как и Ронин, Крас упал в обморок, но в отличие от Ронина, он спал только несколько минут. Удивительно, но его пробудила маленькая Иволга, усевшая на его покрытое мантией колено. Это было так мило, что поразило дракона-мага. Он нечаянно вздохнул, заставив маленькую птичку вспорхнуть на нижние ветви. Крас внимательно осмотрел место, в котором оказался. Похоже, что они с Ронином находились прямо посреди удивительной поляны. Волшебной и древней, как драконы. То, что солнце светило здесь так ярко, что трава, цветы и птицы выражали такое спокойствие, не могло быть простой случайностью. Это место было избранным святилищем того, кого Крас должен был знать, но никак не мог вспомнить. Об этой проблеме он не обмолвился своему товарищу. Воспоминания Краса были пронизаны дырами. Он узнал ночных эльфов. Но другие знания об обыденном полностью стерлись из его памяти. Когда он попытался сосредоточиться на них, дракон-маг находил только лишь пустоту. Он был столь же слаб умом, как и телом. Но почему? Почему он пострадал сильнее Ронина? Хотя человеческий волшебник обладал внушительными способностями, Ронин был всего лишь хрупким смертным. Если кто из них и должен был быть разбит сводящим с ума полетом сквозь время и пространство, то это должен был быть младший из двух путешественников. В тот момент, когда он подумал, Крас почувствовал себя виноватым. Какой бы ни была причина того, что Ронин перенес их путь легче, Крас пристыдил себя за желание поменяться с ним местами. Ронин не раз жертвовал собой ради своего прежнего наставника. Несмотря на огромную слабость и вялую боль, Крас встал. Он не заметил ни следа существ, которые принесли их сюда. Вероятно, они вернулись обратно, чтобы стать частью леса. Буквально. Пока вновь не будут воззваны к действию своим господином. Это были одни из самых слабых стражей леса. Крас хорошо знал это. Ночные эльфы расценивались как относительно несерьезная угроза. Но что сила, правящая здесь, хочет от двух сбившихся с пути странников? Ронин все еще дремал. И судя по своей собственной реакции на пыльцу, Крас ожидал, что сон его продлится еще достаточно долго. Ввиду отсутствия очередной угрозы, он решился оставить человека спать, а сам пока исследовать границы их свободы. Густой цветочный луг, как забор, окружил их покрытую мягкой травой полянку. И венчики цветов были направлены во все стороны. Крас приблизился к границе, внимательно наблюдая за цветами. Когда до них оставался всего лишь шаг, они повернулись к нему, полностью раскрывшись. Сию же секунду дракон-маг отступил назад, и цветы вернулись в свое прежнее состояние. Простая деликатная стена мощных стражей. Он и Ронин были защищены от любой внешней опасности, и в то же самое время не могли стать причиной для беспокойств в лесу. В своем нынешнем состоянии Крас даже не рассматривал вариант перепрыгнуть цветочный барьер. Кроме того, он подозревал, что таким образом он только развяжет руки кому-нибудь другому, невидимому часовому. Скорее всего, уже не такому нежному. Оставался только один способ обратиться за помощью. Сберегая силы, он сел и скрестил ноги. Тогда, глубоко вздохнув, Крас взглянул на окружавшую его поляну еще раз и сказал: «Я хочу поговорить с вами». Ветер подхватил его слова и понес их в лес, где они отзывались эхом снова и снова. Птицы притихли. Травы прекратили колыхаться. Затем снова подул ветер и послышался ответ. «Тогда мы поговорим». Крас ждал. Он услышал далекий тихий грохот копыт, как будто какое-то животное случайно оказалось здесь в этот важный момент. Он нахмурился, когда грохот стал ближе, затем заметил темную фигуру, мелькавшую между деревьев. Рогатый наездник на каком-то чудовищном коне. Но когда существо достигло цветочных стражей, и солнце как никогда ярко полностью его осветило, дракон смертной оболочки мог только разинуть рот, как простой человеческий ребенок, узрев невиданное зрелище. «Я знаю о вас!» Но имя на ум ему так и не пришло, как и многие другие воспоминания. Он не мог даже сказать с уверенностью, встречался ли он раньше с этим мифическим существом. Настолько огромны были провалы в его памяти. «И я знаю кое-что о вас», — сказала возвышающееся существо, торс которого принадлежал ночному эльфу, а нижняя часть была подобна оленю. «Но не так много, как хотелось бы». Владыка леса перешагнул через препятствия из цветов, которые уступили ему дорогу, как верные собаки своему хозяину. Некоторые из цветов и трав даже мягко с любовью ласкали четыре его сильные ноги. «Я Кинарий», – произнес он небольшому существу, сидящему перед ним. «И это мое царство. Кинарий». Отрывки легенд проскальзывали в изодранном разуме Краса. Некоторые оседали, но большинство тут же забывались. Кинарий, говорящий с эльфами и другими лесными обитателями. Не бог, но почти. Полубог, столь же сильный, как и великие аспекты. Но было что-то еще. Борясь изо всех сил, дракон-маг не мог вспомнить больше ничего. Его усилия, должно быть, отразились на лице, поскольку строгий облик Кинария стал более дружелюбным. «Вам нехорошо, путник. Возможно, вам надо отдохнуть». «Нет». Крас поднялся, выпрямившись перед полубогом. «Нет. Поговорим сейчас. Если вам так хочется». Рогатое божество склонило свою бородатую голову на одну сторону, изучая своего гостя. «Вы нечто большее, чем кажетесь, путник. Я вижу в вас черты ночных эльфов, но также чувствую, что вы гораздо-гораздо величественнее. Вы почти напоминаете мне о... Но это маловероятно». Тут огромная фигура указала на Ронина. «А он не похож ни на одно существо, которое можно найти в моем царстве или за его пределами. Мы прошли большое расстояние и, по правде, потерялись у Великий. Мы не знаем, где мы». К удивлению волшебника, это заставило полубога громоподобно расхохотаться. Смех Кинария заставил цветы расцвести еще пышнее, а птиц запеть на ветвях вокруг них. Подул мягкий весенний ветерок, который ласково, как любимое, коснулся щеки Краса. «Тогда вы действительно издалека. Где же вы можете быть, кроме Калимдора?» «Калимдор?» Это, по крайней мере, имело смысл, поскольку где же еще можно было увидеть ночных эльфов в таком количестве? Но даже узнав, где он и Ронин находятся, ответов он не получил. «Так я и подозревал, мой господин, но я ощутил тревожные изменения в мире», — прервал его Кинарий. «Неустойчивость, перемены. Я тайно искал их источники и местоположения. И хотя я не нашел того, что искал, все вело к вам двоим». Он отступил от Краса, чтобы еще раз изучить дремлющего Ронина. «Два странника из ниоткуда. Две потерянные души из ничего. Вы оба загадка для меня. По мне, так лучше бы вас тут не было. И все же вы спасли нас от захватчиков». Лесной повелитель фыркнул, словно сильный олень. «Ночные эльфы становятся слишком высокомерными. Они берут то, что не принадлежит им, и нарушают границы там, где их не ждут. Они думают, что все под их господством. Хотя они в действительности не вторглись в мое царство. Я заманил их сюда, чтобы преподать урок скромности и манер». Он мрачно улыбнулся. «Итак, они помогли, принеся то, чего я ждал, прямо ко мне». Крас почувствовал, как подогнулись колени. Желание остаться на ногах оказалось сильнее, но он решительно стоял на своем. «Они тоже, кажется, знали о нашем внезапном прибытии. Зина, Шари все же кое-что умеют. В конце концов, ведь он стоит прямо у самого источника». Дракон-маг покачнулся, но на сей раз не из-за слабости. В последней фразе Кинарий произнес два слова, которые вселили страх в сердце Краса. «Зина Шари?» «Да, смертный. Столица ночных эльфов, расположенная на самых берегах Источника Вечности. Вы не знаете даже этого». Забыв о борьбе со слабостью, которую он не хотел проявлять перед полубогом, Крас опустился на траву, пытаясь разобраться в этой потрясающей разум ситуации. «Зина Шари. Источник Вечности». Он знал и о том, и о другом, хоть память и оставила ему лишь обрывки тех знаний. Некоторые вещи были так легендарны, что надо было уничтожить ум Краса, чтобы он забыл их. Зиношари – источник вечности. Первый центр империи магии. Империи ночных эльфов. Какой же он глупый, что не понял этого еще тогда, когда их поймали. Зиношари был центром этого мира в течение долгих столетий. Второй источник был самим местом волшебства. Бесконечно глубокое озеро силы, о котором во все века маги и волшебники говорили благоговейным шепотом. Оно было сердцем волшебных сил ночных эльфов, позволяло им читать заклинания, из-за силы которых даже драконы проявляли к ним уважение. Но оба были из прошлого, давно минувшего прошлого. Ни Зиношари, ни даже поразительный зловещий источник больше не существовали. Они давно, очень давно исчезли в катастрофе, которая... И тут снова разум Краса помутнился. Что-то ужасное случилось, что-то разрушило их, разорвало сам мир на кусочки, и даже ради жизни своей он не вспомнил бы что. «Вы еще не оправились», — сказал Кинарис с беспокойством. «Я должен оставить вас, чтобы вы отдохнули». Все еще пытаясь вспомнить, волшебник ответил. «Я буду в порядке уже к тому времени, когда мой друг проснется. Мы не уйдем, как только сможем, и не будем больше вас беспокоить». Божество нахмурилось. «Малыш, вы неправильно меня поняли. Вы и загадка, и гость мне. Вы останетесь вторым, пока не перестанете быть первым». Кинарий повернулся, шагнув к цветам-стражникам. «Я думаю, вы нуждаетесь в пище. Этим вы будете обеспечены». «Хорошо. Отдохните». Кинарий не стал ждать возражений. Да и Крас вовсе не собирался протестовать. Когда такое существо, как лесной повелитель, настаивает, чтобы они остались, невозможно это оспаривать. И Крас отлично это понимал. Он и Ронин будут гостями тут столько, сколько пожелает Кинарий, так что с полубогом они могли провести остаток своих жизней. Однако это не так сильно волновало Краса, как мысль, что эти жизни могут быть очень короткими. И Зиношари, и Источник были разрушены в некой чудовищной катастрофе. И чем больше маг обдумывал это, тем больше ему казалось, что время этой катастрофы приближалось. «Я предупреждаю тебя, мой милый советник. Я обожаю сюрпризы. Но этот, я надеюсь, будет особенно, особенно восхитителен». Ксавий только улыбнулся, ведя королеву за руку в зал, где работали высокорожденные. Он просил о встрече со всей возможной любезностью, какой владел. Учтиво, но настойчиво умолял ее присоединиться к ним и посмотреть, чего достигли его волшебники. Советник знал, что Ашара ожидает чего-то весьма удивительного, и она не будет разочарована, даже если это не будет тем, чего ожидала правительница ночных эльфов. Стража преклонила колени, как только они вошли. Хотя выражение их лиц было такими же, как всегда, но все они были посвящены в тайну. Все присутствующие в зале, кроме Ашары. Для нее одно это был миг перед великим открытием. Она проследила за кружащимся узорным водоворотом, и в ее голосе послышалось разочарование. «Не вижу никакой разницы». «Вы должны взглянуть ближе, свет тысячи лун. Тогда вы поймете, чего мы достигли». Ашара нахмурилась. Она пришла без своих слуг, как он и просил. И, возможно, теперь сожалела об этом. Однако Ашара была королева, и ей надлежало показывать, что даже в одиночку она была главной в любой ситуации. Изящной походкой Ашара подошла к самому краю узора. Поначалу она проследила за работой высокорожденных, а затем соизволила пристально посмотреть в ад внутри нее. «И все-таки меня это неприятно поразило, дорогой Ксавий. Я ожидала большего от...» Она вздохнула. И хотя советник не мог видеть выражение ее лица, он знал, что Ашара теперь поняла все. И голос, который он слышал прежде, голос его бога, сказал, чтобы услышали все.